Я с трудом выношу омуни, убивающие чувственные ощущения в этой самсаре, подобные острым зубьям пилы. Всевозможные заблуждения тревожат и заставляют дрожать ум человека, подобно ветру, гоняющему пыль. Нить желаний связывает все живые существа, подобно жемчужинам в ожерелье, и ум среди них – самое главное украшение, сияющее отражением безграничного, чистейшего сознания. Устав от ужасов самсары, я срываю с себя эту разукрашенную змею ожерелья приходящих желаний, как лев легко разрывает поймавшие его сети. В туманном лесу сердца ум быстро погружается во тьму невежества. О, лучший из знающих истину, разгони эту тьму лампой истинного знания. Нет таких страданий, о мудрый, что не пропадают в обществе мудрых, подобных лунным лучам для тьмы ночи. Жизнь похожа на хрупкий цветок лотоса. Но теперь я вижу, что скоро мой ум успокоится. От раздумий о жалкой судьбе мира, попавшего в ловушку страданий и многочисленных разочарований, я погружаюсь в болото печали. Мой ум в затруднении. Мои руки и ноги дрожат, подобно листьям на засохшем дереве. Мой ум, не достигший высочайшего успокоения, колеблется и сомневается, подобно испуганной невесте в новом пустом доме. Ум и интеллект запутались в собственных заключениях и мнениях, подобно оленю, обманутому замаскированной ямой-ловушкой. Как слепой спотыкается и падает в колодец, так отсутствие развлечения ведет к страданиям и не дает увидеть истину. Беспокойный ум не успокаивается и никогда не доволен полученным. Я отказался от многих старых привычек и деяний, но что-то меня держит. Я подобен плющу поздней осенью, который засох еще не до конца. Я отбросил все мирские интересы, но не тверд в этом. Мое состояние непостоянно. Я не могу сосредоточиться на своей сущности. Мой ум беспокоен и неустойчив, и не может отличить кажущееся от настоящего. Непостоянный ум бродит и наслаждается в своем внутреннем мире и не может отказаться от своей неусидчивости. Скажи, о садху, что это за состояние, в котором нет никаких страданий, где нет обманов, беспокойств и боли? Как великие, подобные Джанаки и другим, достигли высочайшего состояния, оставаясь вовлеченными во все необходимые действия? Как у мудрейшей человек может оставаться чистым в этой липкой грязи самсары, окружающей нас со всех сторон? Что это за точка зрения, которая позволяет быть благородным и свободным от прегрешений? Как становятся освобожденными в этой жизни, полными мудрости, подобно океану? Объекты для органов чувств подобны ужасным змеям. Как мудрые освобождаются от страха их изменяющихся форм? Как река понимания, которую замутил слон заблуждений, снова становится чистой и прекрасной? Как человек, живущий в самсаре, может освободиться от ее оков? Как не намокает лист лотоса, растущего в воде? Как можно очистить ум от вожделений, и заставить его видеть мир как самого себя и в то же время не более ценным, чем былинка. Следуя какому великому мудрецу, пересекшему этот огромный океан, мы тоже можем достичь свободы от страданий. Что следует делать и чего делать не следует в этой самсаре? Что надо считать целью, а что не надо? Что надо считать целью, а что везением? Научи меня истине, о мудрый, которая прояснит для меня причины и следствия в этом неустойчивом мире. Научи меня, как очистить ум от загрязняющей его нечистоты, чтобы он засиял, подобно луне, в небесах сердца. Что делать и что не делать? Что позволит моему беспокойному уму стать устойчивым и спокойным, как гора? С помощью какой волшебной мантры пропадает без следа эта напасть ужасной самсары с ее бесчисленными заботами и проблемами? Когда же я наполнюсь прохладой полной луны и смогу без препятствий насладиться прекрасными цветами с дерева блаженства? О просветленные мудрецы, знающие истину, научите меня так, чтобы я наполнился внутренним блаженством и никогда снова не погрязал в печалях. О великий, знающий себя и постоянно пребывающий в высочайшем блаженном состоянии. От этих бесполезных будоражащих мыслей я едва жив. Они подобны псам, дерзающим в лесу слабого. Рама продолжил. Тело подобно капле воды, дрожащей на качающемся листе на верхушке дерева, а жизнь — краткому отблеску в ней лунного месяца, украшающего Шиву. Компания даже хороших друзей подобна сборищу лягушек в болоте, и отношения между людьми обманчиво манят к себе, подобно весеннему кваканью этих лягушек. Гонимые ветрами обусловленностей, ужасные тучи огромных заблуждений сверкают опасными молниями и пугают ужасающим громом, раскачивая бесполезное дерево кутаджа, где павлин жадности все больше и больше распускает свой хвост в своем безжалостном танце непостоянства. Жестокая кошка времени ловит и ест всех живых существ, подкарауливая и охотясь на них без устали повсюду. Ее нападение внезапно и неожиданно. Каков метод или путь? Каковы правильные мысли и где прибежище? Как не заблудиться в этом темном лесу жизни? Нет таких вопросов ни на земле, ни в небесах среди богов, на которые не могли бы ответить мудрые, указывая дорогу к прекрасному. Как в этой ужасной самсаре непроходимая тьма ошибок и заблуждений уступает место красоте и сладости без примеси этой безвкусной глупости? Надежда во мне растет, как красота появляется от омовения молоком, и как цветок лотоса раскрывается в своей сладости в солнечных лучах. Каким прекрасным нектаром можно очистить луну ума от грязи желаний на нем, чтобы он стал чистым и сияющим? Откуда появился этот видимый мир? Кто разрушает видимое и невидимое? Что ведет нас через этот лес самсары ощущений? Несомые в океане самсары, страдающие от болезни привязанностей и отвращений, погруженные в заботы об удовольствиях и богатствах, почему люди не отказываются от всего этого? Как лучшие из мудрых не обжигаются, находясь в этом огне, подобно ртути, которая не затрагивается, даже если бросить ее в пламя? Как можно обойтись без исполнения своих дел и обязанностей в этом мире? Хорошие дела, не зависящие от пристрастий и отвращений, свободные от восторгов и несчастий, кажутся мне подобными огню, который горит, не обжигая. Скажи мне великий секрет, как можно успокоить ум и наполнить его саттвой, чтобы он не творил по привычке все три мира вокруг? Научи меня этому удивительному учению истинно знающих, которое не даст страданиям снова мучить меня даже во время повседневных дел. Как, почему и чем достигается высочайшее понимание и очищенный ум успокаивается? О знающий, скажи мне, как рассеять заблуждение? Скажи мне, о садху, как научиться не страдать? Если это удивительное знание неизвестно, или ты, зная и владея им, откажешься научить меня, тогда я отказываюсь от своего «я», от своего чувства эго, я отказываюсь от еды и питья, от одежды, от выполнения своих обязанностей, омовений, подаяний, пропитания и всего остального. Я отказываюсь от этого тела и от любых действий. Я отказываюсь от счастья и несчастья, ибо у меня не осталось надежды, о Муни. Без страха и своего эго я остаюсь неподвижным и молчаливым, подобно нарисованной фигуре. Постепенно я отказываюсь и от осознания вдоха и выдоха, ибо то, что называется телом, совершенно бесполезно. Как потухает лампа, оставшись без масла, я успокаиваюсь, не имея понятия ни о себе, ни о моем, и отказавшись от всего, я покидаю это тело. Вальмики сказал, промолвив это, раскрыв величайшие вопросы своего сердца, прекрасный безгрешный Рама замолчал в присутствии великих мудрецов, как синегорлый павлин, уставший от своих криков. Вальмики сказал, лотосаокий принц Рама закончил свою речь, прекращающую все заблуждения ума относительно этого мира. Все собравшиеся встали в приветствии с расширенными от восторга глазами, и их волосы на теле встали дыбом, пройдя сквозь одежды, как будто они были освобождены, услышав эту речь. На какое-то время они освободились даже от отрешенности и почувствовали единство существования, как бы омытые волнами нектара бессмертия. Слушая Раму, они замерли и стали похожими на нарисованные изображения. Настолько они были поглощены его словами и погружены в состояние внутреннего блаженства. Кто же слушал слова Рамы? Мудрецы, подобные Васиштхе и Вишвамитре и другим, министры Джаянти и Дришти и другие, изощренные в политике, члены царской семьи во главе с царем Дашаратхой, жители города, прохожие, принцы, брахманы и изучающие религию, друзья и сопровождающие, птицы в клетках в прекрасных садах, лошади, поднявшие головы от кормушек, Каушалья и другие жены, сидящие на балконах, и группы неподвижных женщин, плющи в садах, голуби в своих гнездах, ситхи и небожители, божественные музыканты Гандхарвы и Кеннары, а также величайшие мудрецы Нарада, Вьяса, Улаха и другие боги и божества, факиры и ползучие гады, все слушали удивительные и полные мудрости слова Рамы. И когда Лотосауки Рама, прекрасная божественная луна в небесах потомков Ракху, замолчал, восторженный гул голосов всех мудрых и ситхов наполнил воздух, и с небес посыпались дождем цветы. Цветы покрыли улицы и крыши, и жители города, мужчины и женщины, в изумлении смотрели в небеса. Никем ранее не виданный цветочный дождь изумил каждого и вызвал улыбки на лицах. Дождь цветов, разбрасываемых невидимыми небесными ситхами, лился долгих четверть часа. Засыпав все собрание, цветочный дождь прекратился, и тогда собравшиеся услышали слова небесных ситхов. Мы, огромная армия ситхов, путешествовали во всех божественных пространствах, но никогда раньше не слышали саму суть Писаний. Такой прекрасной речи, произнесенной луной потомков Ракху, речи полной отрешенности и прекрасно освобождающей, не слышали даже боги. Нам бесконечно повезло, что мы услышали эту речь из уст Рамы, дающую огромное наслаждение и пищу для мыслей. Слова Рамы, украшения клана Ракху, выслушанные с огромным вниманием, сразу принесли нам понимание и подобны чудесным сливкам, собранным со сладкого нектара спокойствия. Ситхи сказали: «Мы желаем услышать ответ великих мудрецов на эти очищающие и освежающие слова великого потомка Ракху. О мудрецы, во главе с могучими Нарадой, Ясой, Улахой, придите поскорее нам на помощь в этом. Давайте соберемся все в этом благочестивом золотом дворце царя Дашаратхи, подобно пчелам, слетающимся на душистый лотос». Вальмики сказал: «Сказав это, все небесные ситхи, вся компания божественных муни опустились с небес во дворец. Там был непобедимый Нарада, царь мудрецов, и далее Вьяса, Хригу, Ангирас, Уласти, Чьявана, Удалака, Шира, Шаралома и много других важных муни. Они приветствовали друг друга, перебирая свои четки, и их сосуды для воды сталкивались между собой. Говорящие друг с другом, они были подобны живым драгоценностям, сияющим звездам в небе, цветам, распространяющим вокруг яркий свет, и сияющим солнцем. Своими разноцветными одеждами они были подобны россыпям драгоценных камней, и блеском своего великолепия они напоминали жемчужные ожерелья. Некоторые были подобны сияющим солнцем, некоторые напоминали все фазы полной луны, а некоторые были подобны потоку лунного света. Вьяса сиял подобно облаку в сети звезд, Нарада подобно прохладным лучам целого моря звезд. Уластья сиял подобно ярчайшему богу среди богов, Ангирас был подобен солнцу. Так эта огромная армия ситхов спустилась с небес на землю, прямо во дворец Дашаратхи, наполненный мудрецами. И эта блистающая толпа небесных и земных обитателей смешалась между собой, и их приумноженный блеск сиял во всех направлениях. Некоторые в руках держали бамбуковые палки, некоторые были с прекрасными лотосами, некоторые со связанными травой пучками волос, а некоторые с волосами, украшенными драгоценными камнями. Волосы некоторых были скручены и собраны в пучки или узлы, у некоторых крашеные в красный цвет, а у некоторых спутаны. Некоторые украсили свои руки браслетами, а некоторые сплели их из цветов жасмина. Некоторые были одеты в одежды из коры, а некоторые в разукрашенные шелка. А некоторых был только пояс из травы, а другие напоминали разноцветных павлинов с раскрытыми хвостами. Васиштха и Вишвамитра приветствовали небесных обитателей Пуджей словами и омовением ног. И обитатели небес тоже, в свою очередь, уважительно приветствовали Васиштху и Вишвамитру Пуджей, водой, омовением ног и приветственными словами. С должным уважением компания ситхов приветствовала царя, и царь тоже приветствовал ситхов, задавая им подобающие вопросы. Небесные и земные обитатели поприветствовали и поклонились друг другу и разошлись по своим местам. С приветственными и хвалебными словами они поклонились Раме, приветствуя его пуджей и дождем цветов. Затем благословенный Рама, Вишвамитра, Васиштха, Вамадева и министры заняли свои места. Здесь были Нарада, сын Брахмы, великий мудрец Вьяса, а также Маричи и Дурваса, мудрый Ангирас, Крату, Пуластья, Пулаха, мудрец Шаралома, Ватсьяяна, Харадваджа и великий мудрец Вальмики, Удалака, Ричика, Шарияти и Чьявана и множество других, изучивших науки Вед и Ведан, знающих истину, великих мудрецов и учителей. Все они собрались здесь. И затем Васиштха, Вишвамитра, Нарада и другие знающие Веды сказали Раме, потупившему взор: «Твоя речь, о прекрасный принц, была прекрасной, услаждающей слух и порожденной бесстрастием. Она полна мудрости, достоинства и смелости, понятна, уместна и завораживающая, приятна на слух и проста. Кто был не заворожен этими словами Рамы? Их смысл ясен и понятен, как только можно пожелать ко всеобщему удовлетворению. Один из сотен не мог бы произнести подобную речь, удивительную и сподвигающую всех на размышления, с прекрасным искусством, поражающую точное значение. О принц, кто, как не ты, вкусивший плоды мудрого развлечения, достоин дальнейшего обучения окончательной многогранной мудрости? В сердце Рамы горит лампа мудрости, светя другим. Воистину, только такой человек может действительно считаться человеком. Тело – это просто движущийся агрегат из крови, мяса и костей. В нем нет ни искры понимания. Оно подвержено рождению, смерти, старости и страданиям снова и снова. Только тупые скоты не задумываются над этими кругами самсары. Редкий человек задумывается и вопрошает, подобно безгрешному чистому Раме, о смысле прошлого и грядущего. Таких людей трудно найти в этом мире, прекрасных по виду, добродетельных в душе, как самые прекрасные удивительные плоды, как душистые цветы мангового дерева. Только сейчас мы встретили того, чей ум видит и прекрасно понимает временную природу всех объектов этого мира. Множество деревьев растет в нашей стране, покрытых цветами и плодами, но ни одно не сравнится с прекрасным редким сандаловым деревом. Слова Рамы подобны прохладному свету луны или чудесному аромату цветущего дерева. Почти невозможно услышать подобные слова о дважды рожденные в этой горящей самсаре, где прекрасное и возвышенное соседствует с дурными стремлениями и желаниями. Только лучшие люди достигают саму сущность, чьи мысли постоянно направлены на эту достойную цель, и кто единственным богатством почитает истину. Нет и не будет никого в этом мире, сравнимого с прекраснейшим Рамой в развлечении истинного от неистинного. Глубокое понимание Рамы изумляет нас всех. Если на его вопросы не будут даны ответы, то мы будем не мудрецами, а невежественными глупцами.